Глава третья. Черноволосый отлетел в угол и затих там с привычной обреченностью. Деп выпрямился и с удовольствием расправил плечи. Ох уж эта Найка. Девчонка так устала, изображает самую крутую и нестандартную в мире. Вечно пытается доказать, что не хуже стандартных. Нет бы отдохнуть, выспаться. А она потянула новую соседку, чтобы предупредить о нем. Волчица ничего, симпатичная. Волосы черные, глаза оранжевые поблескивают. Ротик алый приоткрыт от удивления. Смотрит так восторженно, словно парня мечты увидела. Мотнул головой. «Деп, любить Джоу!» Приподняла свои черные брови. «И что это абракадабра значит?» «То и значит!» — раздался знакомый голос из-под стола. «Деп влюблен в сестру того Вервульфа, которого только что в уголке успокоил!» Деп поднял стол и оскалился при виде скорчившегося Верфокса. Вемут поднял руку и фальшиво улыбнулся. «Привет, друг!» «Деп, дружи, Земка!» — нахмурился Деп. «Земка — это парень Найки», — с искренним интересом уточнила Ваиля. «Вторая ипостась дружит с единорогом, а первая — с сестрой того классного красавчика, который тихо отдыхает в углу?» «Примерно», — сквозь зубы, не прекращая улыбаться Депу, прошипел Вемут. «Занятные пятнышки на шкуре неубитого гепарда». Задумчиво протянула Ваилья. «Деп, столик-то поставь!» — мило оскалился Вемут. «Не пугай народ!» Народ в кафе выглядел скорее заинтригованным, чем испуганным. Ни бежать, ни помогать слегка контуженному об стену Вервульфу никто не порывался. Оборотни смотрели на Депа уважительно и ждали дальнейшего развития событий. «Деп, не пугать!» — обиделся Деп. С грохотом поставил стул и стукнул себя в грудь. «Деп, защищать Найка!» «Милый Деп», — мягко проговорила Ваилья, и Вемут тут же зло заскрипел зубами. «Найке никто и ничто не угрожало. Может, вернешь нам ее?» Она поднялась, с осторожной уверенностью положила ладонь на предплечье Депа и проникновенно добавила. «Обещаю, что не дам ее в обиду». «Друг!» — расплылся в улыбке Деп. Помялся и, глянув на девушку из-под лобья, смущенно проговорил. «Деп, любить Джоу!» «Все поняла». Подняла руки, словно сдаваясь Ваилья. Спрятав ироничную усмешку, пояснила. «Джоу — любимая, а я друг». Протянула раскрытую ладонь. «Ваилья!» Деп кивнул, но руки не пожал, лишь покосился на хрупкие пальцы девушки. Захотелось сделать другу хорошо, но не знал как. Встрепенулся, раздвигая столы и стулья вместе с заинтересованными оборотнями, двинулся в угол. Поднял Койла, потряс его, словно тряпичную игрушку. Вервульф покачнул головой и с трудом сфокусировал взгляд на квадратном лице Депа. «Найка снова отталкивает меня», — проворчал он, держась за голову. — А сама прячется за тобой, Деп. Не знаешь, случайно, когда научится разговаривать по-взрослому? Или и не надеется? Деп насупился и потащил оборотня к столу, садил рядом с Ваильей и, оценив созданную композицию, соединил их руки. Кивнул волчице. — Подарок, друг. — Ну да, — зло рыкнул Койл. «Меня можно кидать, дарить, игнорировать. Найка моя, и как бы ни пыталась избавиться от меня, не получится». Ваилья смущенно выдернула руку из ладони Койла и вопросительно посмотрела на Вемуда. «Все же я не поняла, кто чей парень или девушка, и вообще, кажется, запуталась, кто парень, а кто девушка. Голова закружилась. Койла опоили любовным зельем», — с удовольствием пояснил Вемут. — Поэтому он считает, что Найка его девушка. Но его мнение не разделяют ни Земка, ни Найка, ни Деп. Сама понимаешь, счет не в пользу Вервульфа. — А весело у вас в Академии, — задумчиво покачала головой Ваилья. — Перевестись, что ли? Судя по физиономиям отдыхающих в кафе оборотней, этот же вопрос задавали себе и другие посетители. Койл резко поднялся и, не отрывая от Деппа мрачного взгляда, скрестил руки на груди. «Действие зелья давно бы прекратилось», — сурово проговорил он. «Но Найке удобнее думать, что я колдован. Хватит покрывать ее, Депп. Забыл, что менять ипостась можно лишь в отведенное время или в специальных местах. Я думал, ты хочешь помочь Найке победить. Но если заметит кто-то из охраны, то не миновать штрафного балла. Укрывая за своей широкой спиной Найку, ты не только сделаешь хуже ей, но и подведешь всю команду». Депп опустил голову и пробурчал. «Депп, извините». И уступил мир. О, как не хотелось возвращаться. Не знала, как посмотреть в глаза Койлу. Опустилась на стул и, тщательно стараясь не встретиться взглядом с Вервульфом, пробурчала. «Моя вторая ипостась — человек. Даже ректор принял Деппа за Вербера. Не думаю, что охранники что-то поймут». «И ты готова проверить эту шаткую теорию на своей серьге Моргана?» — холодно уточнил Койл. «Найка, ты чрезвычайно безответственна. Я знал, что стоит тебе попасть на межакадемические батлы, влипнешь в неприятности в первую же минуту». «Ничего не в первую», — возмутилась я, но, вспомнив Ферпанта и заключенный спор, раздраженно передернула плечами. «Ну, право, Вервульф меня сглазил. Вон как глазами своими огненными сверкает». Помотала головой и из-под лобья посмотрела на Койла. «Слушай, я прекрасно справлялась до того момента, пока ты не влез в нашу дружескую беседу. Никто тебя не звал». «Подожди, подожди», — вмешалась Ваилья. Она очаровательно улыбнулась Вервульфу и похлопала ладонью по сиденью стула рядом. «У меня есть пара вопросов к твоему сокурснику. Не возражаешь?» Многозначительно посмотрела на меня. «Депп не возражал», — подмигнула. «Мы же соседки, правильно?» Я болезненно скривилась. «Да, намек ясен, меня шантажируют. Хочу ночевать на мягкой кровати, а не в кустах, под боком пушистого наглеца. Буду кивать и поддакивать». Ваилья поставила локти на стол и, опёршись о сплетённые пальцы изящным подбородком, томно посмотрела на Койла. «Дело в том, что я пишу курсовую о редких видах оборотней. Случай Найки и Деппа чрезвычайно заинтересовал меня». «Эй!» — ревниво вскинулся Верфокс. «Ты говорила, что пишешь о заколдованных принцах». «Извини», — мило улыбнулась Плутовка. «Девушки так непостоянные». «И это туда же!» — обиженно проворчал Вемут и тут же белозубо мне улыбнулся. «Зато у нас есть где ночевать. Это замечательно!» «В смысле?» Тут же встрял Койл, наградил меня ревнивым взглядом, а Верфокса — знаменитым железнокаменным. Лис, впрочем, привычно его проигнорировал, поэтому Вервульф добавил громче. «Спрашиваю еще раз, Вемут, что ты здесь делаешь?» «Ем», — мило улыбнулся лис, но так как все пирожки были им не так давно умяты, схватил со стола соус и, перевернув, вылил себе на язык. Замер на секунду, затем побагровел и, подскочив, бросился к соседнему столу. Выхватил из рук рыженькой соседки чашку, выдул разом, только девушка и успела пролепетать. «Чай горячий!» Вемут взвыл еще громче, завертелся волчком, превратился в лиса, затем в человека, выхватил у парня стакан, выпил и у его соседа, откашлялся и просипел. «Какая тварюга перцем двинутая изобрела эту гадость несусветную! Струю бобра мне в рот!» «Думаешь, поможет?» — невозмутимо отозвался Койл. Взял соус и коротко усмехнулся. «О, тут она в составе есть. Тебе повезло, лис. Не придется по лесу шарить в поисках бобра, добродушного до лиса толерантного. И раз уж ты на бобров перекинулся, то вали-ка отсюда по-добру-поздорову. Ты все равно не в команде. Да и группа поддержки из тебя так себе». «Молчал бы, волчара очарованный», — уязвленно рыкнул Вемут. Сам-то хорош. Бросил стаю свою, лишь бы не упустить возможности заарканить Найку. Не бросил. Вскочил Койл и перевел на меня пронизывающий взгляд. Сказал четко и спокойно. Найка моя стая. В кафе стало так тихо, словно студенты боялись дышать. И только Ваилия вдруг хлопнула в ладоши. Вемут подскочил, я схватилась за сердце и медленно стекла со стула. Волчица довольно усмехнулась. «Поймала». «Кого?» — уточнила я. «Да порхал тут. Дух любви противно-розовый. Крылышками бяк-бяк, пыльцу неоново-светящуюся да раздражающую разноцветную раскидывал». Она подмигнула. «А у меня жуткая аллергия на пыльцу. И на ревность». «Как я тебя понимаю?» Закатив глаза, простонала я. Но на волка не смотрела. До сих пор мурашки по всему депу от его слов. «Я его стая?» «Во попала!» «Земка, ну почему от тебя до сих пор нет ответа?» И тут, словно в ответ на мою невысказанную мольбу, по кафе проскакал светящийся шарик и прыгнул мне в руки. Взвелась. «Земка!» «Да?» — заинтригованно приблизилась Ваилия. «Единороги и так могут? А это весь конь в шарик превращается или его отдельные шарообразные части?» «Это письмо!» — возмутилась я и попыталась улизнуть, чтобы прослушать ответ любимого, но волчица припечатала меня к стулу. Лапа у нее тяжелая. «Что?» «Не по-соседски как-то», — хищно оскалилась Ваилия и устроилась рядом. «Это личное», — возразила я. «Да ладно», — подал голос хитро сощурившийся Вемут. «Что твой отмороженный единорог может такого интимного передать? Для Земка даже улыбнуться — величайшее откровение. А если он пошлет тебе воздушный поцелуй, ты скажи, мы все быстренько отвернемся, чтобы не задело рикошетом. А то мало ли, магия единорогов в общественном месте чревата поголовным поклонением твоему белобрысому парнокопытному ухажеру». Койл поднял руку, подзывая официантку. «Пожалуйста, принесите еще порцию того, что заказывал этот рыжехвостый болтун. А если добавите щедрую щепоть яда, то буду вам очень благодарен». Девушка нервно хихикнула и исчезла, а Вемут передернул плечами. «Шуточки твои совершенно не смешные, красноокий вождь Найки и Депа». «Кто сказал, что я шутил?» — холодно отозвался Койл. «Оплачу и яд, и похороны. Вервульфы щедры». «Угрожаешь особе королевских кровей?» — рыкнул Вемут. «А что, если так?» — оскалился Вервульф. Ваилия посмотрела на меня с искренним восхищением. «Они всегда такие?» «Бывает хуже», — мрачно ответила я. «И, к сожалению, чаще». «Как я тебе завидую!» — ахнула волчица. Я изумленно покосилась на нее. «Забирай тогда этот балаган, еще и приплачу!» Покрутила в пальцах бегунок и тут, вспомнив слова лиса, вскинулась. «Эй! Почему это Койл, вождь Найки и Депа?» «Так он вас объявил своей стаей!» — криво усмехнулся Вемут. «Да чтоб у тебя язык вокруг хвоста завернулся!» — краснее проворчала я. Вемут растерянно обернулся, словно решил посмотреть на невидимый хвост, и уточнил. «Зачем? Не думаю, что это будет удобно». «А мне кажется, лисозябра получится очень в твоем стиле», — мстительно брякнула я. «А нечего было снова поднимать тему стаи». Верфокс завис, моргнул, а я ткнула его пальцем в лоб. «Подумай об этом, а я скоро приду. Мне это, руки помыть надо, а то Деп волками швырялся». И, провожаемая мрачным взглядом недовольного Койла, выскочила из кафе. Быстренько осмотрелась и, убедившись, что за мной никто не увязался, нетерпеливо покрутила шарик. Активировала и с предвкушающей улыбкой всмотрелась в разноцветные клубы магического нутра. Но вместо правильных черт и прекрасных глаз любимого увидела не менее прекрасные, но чужие. А еще холодные до такой степени, что, казалось, на моих ресницах иней появился. «Нестандартный оборотень Найка». сурово начало видение неопределенного пола и возраста. «Забудь, Земка. Не шли ему магических шаров. Не пытайся встретиться. Ваша связь завершена». Шар погас, а я все смотрела в темную глубину. Что это было? Кто это был? И какую песню Рога Фиолетовую он сейчас тянул? Или оно? Да какая разница? Меня что, Земка бросил? В носу стало мокро, и я часто-часто заморгала. Нет, это все родственнички. Наверняка Земка не получил моего сообщения. Какое печальное расставание! Я резко обернулась и, вытерев щеки, нахмурилась при виде ухмыляющегося Верпанта. Он медленно, словно подкрадываясь, приближался. Голосом томно рычащим продолжал действовать мне на и так покоцанные нервы. «Бросить девушку на расстоянии. На такое только единороги способны». «О, да!» — вскинула подбородок и смело посмотрела в серебрящиеся льдом глаза мага. «Высший пилотаж, между прочим. Уверена, ты привык бросать девушек с близкого расстояния. Интересно только куда? В ров или в клетку? Где такие противные кошаки держат свои замороженные игрушки?» «Интересно», — практически промурлыкал Рольер и положил руку мне на плечо. «С удовольствием покажу». «Лапы убрал?» — отпрыгнула я. Еще с утра не до конца разморозилась. Эх, не пробовал использовать свои морозильные способности во благо? Или в Северной Академии учат только заготавливать тушки невинно убиенных рабов на зиму?» Рольер посмотрел с любопытством, приподнял руку, развернул ладонью вниз. С кончиков длинных изящных пальцев с аккуратными прямоугольными ногтями сорвалась снежинка, затем еще одна покрупнее. И через мгновение в сверкающем воздухе уже парили серебристые искры. А на земле из середины небольшой белоснежной горки показался полупрозрачный росток. Я невольно ахнула и, присев на корточки, вытянула шею, чтобы лучше рассмотреть это чудо. От прозрачного ствола медленно отсоединился листочек, такой тонкий и блестящий, словно стеклянный. Покачнулся и застыл. Росток продолжал увеличиваться. И вот появился второй листочек, а наверху заклубился завитками нежный бутон. Я восторженно покосилась на Верпанта, тот расплылся в довольной улыбке и щелкнул пальцами. Цветок распустился, раскрыв тончайшие лепестки, поражая необычайной красотой и изяществом линий. «Как живой!» — завороженно прошептала я и протянула руку, но прикоснуться не решалась, это же лед. Растает. Жалко. «Нравится?» — самодовольно спросил Рольер. Я кивнула. Смысл врать, если наверняка восхищение написано на моем лице самыми яркими буквами. «Можешь сорвать его. Не бойся, он не растает, пока я рядом». Едва дыша, сомкнула пальцы на тонюсеньком стебельке и потянула на себя. Раздался тонкий звон, словно лопнуло стекло. Поднялась и, разглядывая необыкновенную красоту, сквозь которую можно было увидеть очертания стен Академии, прошептала. «Спасибо. Это феноменально и прекрасно». «Взамен...» — Рольер кивнул на шар. «Дай-ка мне это». Я завела руку за спину и отступила на всякий случай. «Зачем? Он все равно не рабочий». «Тебе хотелось узнать, кто получил твое сообщение?» Он дружелюбно улыбнулся, и меня передернуло от сверкающего оскала. «Могу узнать», — сощурилась. «А с чего это ты вдруг стал такой подозрительно добрый? Цветочек подарил. Земка хочешь помочь?» «Не помочь», — резко прервал Рольер и снова улыбнулся. «Открыть правду». Я задумчиво покрутила шар в пальцах. «Узнать правду? Заманчиво». Покосилась на Верпанта. Вспомнила, как он указал на меня, как на зачинщицу драки. «Мутный тип. Да и спор этот, который я, разумеется, выиграю, но нервирует». «Хорошо. решительно протянула магический шар Маар. «Открой правду». Медленно, словно боялся напугать, Верпант взял шар, провел кончиками пальцев по гладкой поверхности, приблизил к лицу, сузил ледяные глаза. Зрачки Рольера посветлели, словно тоже заледенели. Я зябко поюжилась и посмотрела на нетающий цветок в своей руке. «Магия!» Жаль, что по Верпантам Маар ничего не успел рассказать. «Надеюсь, эта красота не причинит мне вреда?» Рольер выдохнул. Шар оледенел, и внутри появилось синеватое свечение. Верпант всматривался в него, по губам скользила насмешливая улыбка, плечи слегка подрагивали, словно маг подавлял смех. «Что?» — не выдержала я. «Очень интересно», — проговорил Рольер. «Что интересно?» — едва не подпрыгивала я. «Что ты увидел? Расскажи». «С чего бы?» — холодно осведомился тот. Опешила. «В смысле? Ты обещал?» «Обещал раскрыть правду. Я это сделал. Делиться знанием не обещал». Я даже задохнулась от такой наглости. «Ах ты, усатик заиндивелый! Ты меня провел, садовод мерзлолапый!» Замахнулась цветком, но замерла и с сожалением посмотрела на полупрозрачную красоту. «Жаль ведь! Дала бы по морде! Да страшно прикасаться к магу! Вдруг опять в Найку свежемороженую превратит!» Рольер откровенно издевательски ухмылялся, крутя в пальцах вновь потемневший шар. Я зарычала. «Отдай! Лови!» — крикнул он и, размахнувшись, со всей силы кинул шар в стену. Я взвизгнула и, прощаясь с возможностью узнать у Маар, что на самом деле произошло, закрыла голову руками. Помнила, как Тича создает свои игрушки, чтобы студенты не ломали, когда впихнет парочку противных заклятий. Раздался удар, яркая вспышка, вниз посыпались осколки, а в воздухе возник призрачный образ Маар. «Так и знала, что сломаешь. Вот вернись, Найка, засуну в серьгу Моргана столько штрафных, что голову от подушки оторвать не сможешь». «Заманчивая перспектива», — проворчала я, проверяя, не пострадал ли цветок от осколков, и вздохнула. «Вернуться и выспаться на год вперед? Или пока не поздно попросить оборотнического убежища?» — погладила лепесточки. «С тобой все в порядке?» «Нет», — рявкнул Верпант, прижимая ладони к глазам. «Разве не видно?» «О!» — мстительно хмыкнула я. «Кажется, это тебе не видно». Маар обожала световые эффекты. Студентам не навредят, но неприятности доставят, и в следующий раз невезучий оборотень 300 раз подумает, прежде чем ломать то, что принадлежит ведьме. А затем еще один контрольный, чтобы уж точно уберечь магический атрибут. Зажмурившись, Рольер запрокинул лицо и, как слепой котенок, натыкался то на скамью, то на куст, рыкнул и, растопырив руки, рявкнул. «Дай руку!» «Ага, сейчас!» — отступила я. «Может, еще и ногу? Или сразу сердце?» «Иди ты, дорогами белоснежными, вдали невиданные, путник северный! Да замораживай там, кого хочешь! А лично я к тебе и пальцем больше не прикоснусь!» Он замер, челюсти сжал, что даже скрип зубов послышался. Я же наслаждалась моментом. А нечего было тут самого крутого в мире оборотня строить. На каждого крутышку найдется еще крутее — ведьма. Да еще и Тич по защите. Так что складывай лапки свои острокогтистые, да укладывайся пузиком пушистым кверху. Пройдет через полчаса. Скривилась. По себе знаю. По щекам Рольера так и танцевали желваки. Кадык скакал, как сумасшедший. Будь он в образе пантеры, болтал бы хвостом, как заведенный. «Злится», — выдавил сквозь зубы. «Пожалуйста». «Опаньки, какие слова мы знаем», — искренне восхитилась я. «Оказывается, в вашей академии все же общаются не только словами «иди ко мне, раб», И так бледное лицо Верпанта превратилось в ледяную маску, и я смилостивилась. Взяла его под руку и повела к кафе. Но молчать не могла. «Ха! И где же она, твоя фирменная льдонасмешливость и морозонадменность? Растаяла во вспышке света? Эх, надо было у Маар попросить шариков побольше. Вот и проблема была бы решена». Помрачнела и добавила шепотом. «Две». Наше появление в кафе произвело фурор. Наступила тишина, такая звонко режущая, словно здесь тоже сломали игрушку Маар. Ведьма и такие наказания любит использовать. Но реже. А то как же она будет ругать студентов? Ни слова же не услышит. «Кому котенка?» — нервничая, поясничала я. «Слепенький еще, на улице нашла». Из руки Вемуда выпала бутылка с соусом. Койл дернулся. «Найка, в сторону, быстро!» «Ага», — едко хмыкнула я. «Бегу и спотыкаюсь о головы наглых вервульфов». «Приказывать он тут будет. Командир пышношкурый, вожак грознохвостый». Койл подбежал и схватил Рольера за руку, но тут же с болезненным криком упал на колени. Я с ужасом уставилась на посиневшие пальцы, возмутилась. «Эй!» — тряхнула Верпанта за плечо. «Ты чего творишь, котенок недоутопленный? А ну, отпусти волка!» «Пусть сам руки не распускает», — прошипел Рольер. Я с облегчением заметила, как иней исчез с кожи вервульфа, а сам Койл, ворчая и стреляя многообещающе оранжевыми взглядами Верпанта, поднимается на ноги. «Охрану надо звать», — неуверенно произнес кто-то. «Это нападение или защита? Маги не должны использовать силу в помещении. Это запрещено». «Тише!» — испуганно покосилась на Вемуда. «Охраны еще не хватало. Парень здесь незаконно. Верпанту просто нужно посидеть, осознать, что зло всегда возвращается». Отвела натыкающегося на столы и стулья Рольера, усадила подальше ото всех, да мстительно добавила. «Как свет, прилетевший в лоб звезды». Обеспокоенно повернулась к Койлу, но около него уже порхала Ваилья. Вервульф мрачно посматривал то на нее, то на меня, а девушка щебетала. «Вот же не повезло тебе, на мага нарваться приятного мало». «Ничего», — выплюнул Койл, возвращаясь за наш столик. «На батлах посмотрим, кто кого. Не такие уж верпанты и гении». «Он прав», — подхватил Вемут. «У них только маги опасны, а обычные пантеры так себе противники». Выпятил грудь и громко заявил. «Вот сегодня я победил одного». «Победно сбежал», — уточнил Рольер, повернул лицо в сторону нашего столика, и хоть глаза его белесые еще не могли видеть, Верфокс пригнулся. «Я помню тебя, лис. Голос настолько противный, трудно забыть. Еще продолжим нашу схватку», — хмыкнул. «Думаю, Найке понравится нарядная рыжая шубка. В Северной Академии довольно холодно». Я застыла, игнорируя возмущенный взгляд друга, заботливо спросила Койла. «Ты в порядке?» «Спроси Деппа», — угрюмо буркнул тот. «Найка!» — воскликнул Вемут. «О чем толкует этот жуткоглазый белохвост? Ты собралась перевестись? Знаешь, как в Северной Академии поступают с нестандартными?» «Мне обрисовали вкратце», — неохотно пробормотала я. Нервно посмотрела на Верпанта. Как бы этому правдотолкателю не пришло в голову заявить о нашем споре. Подхватила друзей под руки. «Может, прогуляемся?» Вемут вырвался и, сверкая зеленью глаз, ревниво начал. «Отвечай на вопрос, не крути хвостом!» «Твоим?» — не удержалась я и вздохнула. «Да не обращайте вы внимания, Верпанта охранным заклятием Маар шарахнула, вот и бредит». «А-а-а!» Тут же расслабился лис и положил мою ладонь обратно к себе на локоть. «Пошли!» — победно взглянул на Койла. «А по пути я расскажу, как вступился за свою девушку и победил Верпанта». Лежала на кровати и смотрела в окно. Звезды великолепны. Переливаются на темном небе, как светлячки в нашем лесу. А в легких облаках мерещился силуэт жеребца. Не спалось. Думала, что как закрою глаза, так и провалюсь, но нет. Стоило лечь, как сна будто не бывало. Женское общежитие гудело, словно огромный улей. Койл без лишних разговоров утащил Лиса с собой. Нашим парням выделили комнату на четверых. Радовало, что Вемут будет ночевать среди сокурсников, а не в кустах. Оглядела нашу с волчицей комнатушку. Размером с кладовку. Хорошо, что Вервульф приютил Вемуда. Здесь едва помещались двухъярусная кровать и один единственный стул. Если бы Верфокс остался с нами, спал бы на нем, потому что даже на полу место занято чемоданом Ваилии да моим рюкзачком. Волчица вошла и, тщательно прикрыв дверь, с улыбкой посмотрела на меня. Вытирая влажные черные волосы белоснежным полотенцем, спросила. «Так значит, тебе нравится Койл?» Вздрогнула и удивленно посмотрела на нее. «С чего ты взяла? Он просто друг». Она присела на кровать и ухмыльнулась. «Правда? А мне вот так не показалось. С Вемудом ты смеешься, и хоть он вьется вокруг тебя лисом, беззлобно щелкаешь его по носу, шутишь легко и по-доброму. А вот черноволосому красавчику достаются лишь тумаки и злые взгляды». «И поэтому ты решила, что он мне нравится?» Облегченно расхохоталась я и покачала головой. «Я люблю другого». «Да-да», — слегка поморщилась Ваилия. «Я помню о твоем мифическом единороге». «Ничего не мифическом», — слегка обиделась я. «Земка очень даже реальный». Ваилия приобняла меня и прошептала. «Но признай, что Койл тебе нравится. Самой же легче станет». Я поморщилась и помотала головой. «Да с чего она взяла? Для меня существует только Земка». Но Ваилия не сдавалась. «Ты бы не отталкивала его так активно, если бы не боялась дать волю чувствам, особенно сейчас, когда единорог твой далеко. Знаешь, скажу тебе одну вещь. То, что ты неравнодушна к Койлу, вижу не только я. Потому-то Вервульф не сдается, потому и Вемут увязался за тобой, потому... А, неважно». «Выглядит все так, словно Вервульф тебя сильно обидел, и ты никак не можешь простить». «Тебе кажется», — упрямо возразила я. «А Койл не сдается лишь потому, что я посмела не упасть к его прекрасным ногам, как другие девчонки. Поддайся я, сразу же остынет. Вот хоть поспорим». «О», — понимающе улыбнулась Ваилия. «Похоже, боишься, что Койл отвернется, как только сдашься. Ты точно влюблена в Вервульфа». «Нет!» — возмутилась я. «Да», — безапелляционно заявила волчица и подмигнула. «Уж поверь, я писала реферат по психологии взаимоотношений различных типов оборотней». «Что?» — удивилась я. «Такое чувство, что ты пишешь рефераты обо всем на свете». «Ага», — с печальным вздохом согласилась Ваилия. «Что поделать? Мне все интересно. Хватаюсь за одно, потом за другое, а к первому уже охладеваю. Это ужасно. Родители не знают, как быть. У меня сотни начатых работ, и ни одна не завершена». «И про взаимоотношения тоже?» — ехидно уточнила я. Она кивнула, но тут же встрепенулась и авторитетно заявила. «Но я много изучала, чтобы его написать. Ты точно влюблена?» «В другого», перебила я. Помялась и с трудом выдавила. «Да, Койл мне нравится немного, как друг». «А что тебе в нем нравится?» Глаза Ваилии сверкнули любопытством, и я пожала плечами. «Ну, от него приятно пахнет». Многозначительно протянула волчица и тут же вопросила. «Ты хоть понимаешь, что эта фраза значит для стандартного оборотня?» Я уже пожалела, что вообще поддалась на провокацию и решила сменить тему. «Вот именно, для стандартного», — подмигнула Ваилия. «А я не стандартнее некуда. Знаешь, как тот же Койл называет наш факультет? Миксованные, «Микс-фак». «Прикольно», — хихикнула Ваилия. «Мне нравится. Прямо ми-ми-ми-ми-ми». «Что и требовалось доказать», — буркнула я. «Ты хоть понимаешь, как непросто тем, кто не похож на волка, лиса, медведя или пантеру? Ведьмы коллекционируют редкие виды нестандартных, даже верпанты туда же. Так и норовят утащить к себе и в клетку посадить». «Кстати, о верпантах», — насторожилась Ваилия. «Зачем ты общаешься с тем магом? Как его?» «Рольер?» — уточнила я и усмехнулась. «Это не я с ним общаюсь. Это он не отлипает». «Нет», — безапелляционно заявила Ваилия. «Это ты общаешься. Под руку с ним ходишь, цветы волшебные принимаешь и еще утверждаешь, что у тебя есть парень. Не повезло этому земка в такой ветреный дубль влюбиться. Хотя нет, деп твой как раз верный». С удовольствием расхохоталась. «Деп любить Джоу. А мне привороженного к тебе волка подарил. Ох, умора!» «Обхохочешься», — кисло скривилась я. Вспомнила письмецо от незнакомого черноглазого единорога и тяжело вздохнула. «Я уже не уверена, что у меня парень есть. Но я люблю земка. А верпант странный. Цветок ледяной вырастил, и я подумала, что он не такой и злодей, раз умеет создавать невероятную красоту. И вообще, не могла же я бросить этого идиота, когда он зрения лишился?» «Я бы бросила», — отмахнулась Ваилия. «Как и любой другой стандартный, ой, нормальный оборотень. Никто не будет связываться с северными магами. Им палец покажи, по уши заледенеешь. Ты же видела, что он сделал с Койлом». «Но со мной не делал», — возразила я. Вспомнила о первой встрече и недовольно добавила. «Ну, во второй раз не делал. Значит, есть в нем хорошее». А Койл набросился на слепого мага, прежде чем разобрался, что происходит. Верпант просто защищался. «Непробиваемая доброта», — хищно усмехнулась Ваилия. «Вот только парни дружеское отношение за особое расположение принимают. А потом удивляешься, почему деп твоих поклонников по углам расшвыривает». «Ты не права», — покачала я головой. «Верпанту я не нравлюсь. Он просто...» «Нет, не так. Мне просто не повезло привлечь его внимание. Магу захотелось новую нестандартную игрушку». «Так и я о том же», — расхохоталась Ваилия и приобняла меня. «Похоже, придется снова поменять название курсовой. Буду изучать влияние нестандартной доброты на стандартных оборотней. Благо, предмет исследования всегда рядом. К тому же, судя по началу, скучно точно не будет. Все, давай спать. Завтра первое отборочное». «Нашли клоуна», — пробормотала я, накрываясь одеялом с головой. Но сон не приходил. Казалось, я так вымоталась, что даже на то, чтобы уснуть, сил не осталось. Все прокручивало слова незнакомца в послании. «Неужели земка мог бросить меня так неблагородно? Попросить другого оборотня передать мне неприятные слова?» Очень это не вязалось с рассудительным и гиперответственным единорогом. С другой стороны, мало кто знал, что творится у этих самых белохвостых копытиков за прекрасными черными глазками. Я точно не знала. Уже под утро я забылась нервным сном на мокрой от слез подушке.